и крепко спи. И пусть сон найдет мечты. Затеряйся в этих тропках полусумрачной страны. Видишь лунные просторы и планет небесный строй. Млечного пути узоры, яркий сполох за звездой. Кромку нового рассвета тонкой полосой вдали. Бирюзовые отсветы в лучах утренней зари. Тишина ласкает мягко дуновенье пряди взмах. И прочитанная сказка притаилась в двух шагах. Все доступно, все спокойно. И фантазии летят светлячками так проворно, будни не тревожат, спят. Откровений нежный шепот, зачерпнув ковшом покой. Гладишь призрачное счастье полусогнутой рукой.